Выйдя в предбанник, я оделся в новые одежды, чтобы не выглядеть казенным человеком. Хозяин аж руками всплеснул, увидев меня. Вот, сейчас сразу видно, боярин не меньше. А поначалу я думал, немец, да странный такой, по-нашему говорит справно. Одежда казенная, морская, да вишь, лицо бритое. Так государь повелит всем мужеско пола бороды брить, али налог с бороды платить. Ужинать будешь ли? Обязательно. Я сделал заказ, не спеша поел жареной курицы с овощами, карасей в сметане, вязигу с горошком, запив квасом с блинами и икрой. Еле одолев заказанное, поднялся в номер, запер дверь и рухнул на постель. Давно мне не было так хорошо. Чистый, сытый, а главное, на родине, где и воздух кажется другим, не то что в Европе. К тому же в Европе и мылись редко, и попахивало от некоторых джентльменов и мсье очень уж отвратительно. Если дамы хотя бы освежались розовой водой, то мужчины, за редким исключением, гигиене внимания не уделяли. Какая там чистка зубов, а теперь, вишь ты, немытая Россия. Да вы сами сначала мойтесь регулярно. Ведь есть с кого брать пример, с греков или итальянцев. Так размышлял я, незаметно погружаясь в объятия Морфея. Утром за завтраком хозяин обмолвился о купеческом большом обозе, что выходит завтра в Тверь. Я навострил уши. — Хозяин, а поподробнее об обозе можно? — А ты поговори с купцами, вон они у окна сидят. Я подошел, поздоровался, извинился, что прерываю трапезу. Мне в разнобой ответили, пригласили присесть. — В чем нужда, человече? Да вот хозяин обмолвился, в Тверь направляйтесь. — И истинно так. — С собой не возьмете ли попутчиком? Купцы меня оглядели. — Кто будешь? — Кожин Юрий, лекарь из Москвы. — Ну что же, место на подводе есть, можно и взять. Только медленно обоз идет. Несподручней на корабле, по воде будет. Не хочу по воде, устал уже от моря. Купцы, понимающе, засмеялись. Завтра утречком раненько будь готов, половину денег вперед, оружием каким владеешь. Я похлопал по шпаге. Лишние руки не помешают, коли случатся разбойники. Я откланялся и пошел в свою комнату. Рано утром, едва позавтракав, побросал в повозку сундучок, обернутый холстиной, и саквояж с инструментами. В кармане лежали метательные ножи, за поясом оба пистолета, на поясе шпага. Подъехали к городским воротам, где уже собрались подводы других купцов и выехали из города. Обоз был действительно большой, подвод 50, растянулся на четверть версты. Голова обоза уже скрылась в осиннике, а хвост терялся в облаках пыли. Трясло на телеге, я периодически соскакивал с нее и шел рядом пешком. Купец делал то же самое. Разговорились. Купец рассказал слухи о том, что шведы обнаглели, нападают на городки, дома жгут, людишек в полон забирают, хотят оттяпать земельку у псковичей и новгородцев. Я слушал вполуха. Мы все-таки ехали в Тверь, удаляясь от шведов. К вечеру остановились на ночевку в какой-то деревне, проехав за день верст 30. Поужинал вместе с купцами в придорожной харчевне, улегся в телегу на сено. Хорошо. Свистела в кустах какая-то печушка, недалеко журчал ручей, навевал сон. По поднялись чуть свет и после легкого завтрака тронулись в путь. За неделю добрались до Парфина. Уже на подъезде к городку на лошади проскакал навстречу крестьянин. — Шведы близко! — крикнул он. Наше полусонное царство мгновенно проснулось и принялось тягать лошадей, чтобы успеть укрыться за городскими стенами. Хотя от деревянных стен защита слабая. Если у врага пушки, долго не продержатся, да и без пушек можно поджечь стрелами стены и ждать, когда прогорят. Городишко был совсем невелик. Наберется ли 5000? Обоз втянулся в городские ворота, заполнив всю городскую площадь. Ворота сразу же были закрыты. На обеих надвратных башенках и двух башнях на углах стен виднелись воины в шлемах при оружии. У здания на площади крутилось около двух десятков пеших воинов, вероятно, городской управы. На крыльцо вышел в броне статный здоровенный мужик, как потом оказалось, городской посадник и воевода. К нему подошел купец, что с согласия остальных возглавлял обоз. — Что слышно про Свеев? — Да вот прискакал мужичок, говорит, Воробьино захватили. Однако дымов не видно. Или не жгут, чтобы себя не обнаружить, а ли чего удумали. Я уж двух лазутчиков верхами послал. Пусть поглядят, как да что. Нежели сюда придут, плохо будет. У меня воинов всего два десятка, да и те либо калеченные, либо старые. Купец потеребил бороду. А нам что делать? Разгружайте подводы, распрягайте коней. Лабаз вон пустой стоит. Телеги супротив ворот ставьте. Коли ворота порушат, все ж задержится. Псков гонца конного я послал за подмогой. Купцы и возничие засуетились, разгружая подводы. Хочешь, не хочешь, обороняться надо сообща. Уйти на обозе невозможно, скорость мала. Лучше сидеться за стенами, хоть и бревенчатыми. Разгрузив, сгрудили подводы у ворот, оставив лишь узкий боковой проход. Караулы на башнях и горожане, вызвавшиеся подозорничать на стенах, не спали. А я завалился в сено на телеге и отлично выспался. Чего себя изводить бессонницей? Силы будут нужны днем. Шведы ночью не воюют, это уже давно известно. Солнце осветило верхушки башен и стен. Я встал, умылся, пошел искать, где покушать. На удивление, в корчме было многолюдно. Кое-кто, перебрав вчера перевару, валялся на полу. Купцы сидели на лавках с помятыми лицами, не иначе ночью бдели. Потихоньку цедили из кружек пива, заедая солеными баранками, переговаривались. Несколько купцов высказали мысль, что неплохо бы и уехать. Дескать, будут шведы или нет, неизвестно. Так и просидим в этом Парфино. Купцы из осторожных стояли на том, что надо пересидеть за крепостными стенами. А ну как в пути ворог налетит. Как от него за телегами оборонишься? Спор решил зычный голос с надворотной башни. «Шведы!» Все повскакали с мест и побежали к городским стенам. Поддался массовому забегу и я. Поднявшись по лестнице, осторожно высунул голову. Вдалеке, метрах в 300, горцевали всадники. Выезжая из леса, рассекались влево и вправо, окружая городишко. По моим прикидам, выходило сотни полторы. Можно и продержаться до прихода подкреплений из Пскова. Вопрос только в том, все ли они здесь, или это только головной отряд или разведка. Для разведки вроде многовато, обычно не больше десятка. К воротам направился всадник на черном жеребце, в руках он держал белый флаг. «Переговорщик едет!» — пронеслось по стенам. На башню не спеша поднялся воевода. Всадник подскакал почти вплотную. «Сдавайтесь все! Лучше быть в плену, чем убитыми! Эта земля будет нашей!» Воевода аж крякнул от такой наглости, высунулся по пояс и прокричал в ответ. «Я Пафнутий Корзун, воевода и посадничий этого города. Земля и город всегда были русскими, никогда им не быть шведскими. Стоять будем до конца, так и передай своему начальнику. Больше разговоров не будет. Это весь мой сказ». Всадник пожал плечами, развернулся и сходу пустил коня в галоп.